Глава 52. Я вновь ощутил на себе божественный гнев, усилившийся едва ли не стократно. 14-й опять заскулил. Что-то явно происходило. Толпа вокруг Ланга с Имаром пришла в неистовство. «Нам пора», — голос Кэт сорвался. «Решение принято, но Шаиры и Годороты отказались ему подчиниться». Держась за руки, бормоча под нос проклятия, мы двинулись туда, где оставили лошадей. «Объясни», — выдавил я. Горло подкатил комок. Я заметил, что Магадар отделилась от толпы и следует за нами. Что ей нужно? За то, что они устроили в городе, верховные боги изгнали Годоротов и Шаиров с улицы богов и из Танфера. А наши общие знакомые не послушались. Имар с Лангом ответили: «Идите вы сами». Неужто они на такое способны? Еще как. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, от них можно ожидать чего угодно. От подобной публики лучше держаться подальше. Назревает стычка. Ухо-хо. А место для нее совсем не подходящее. Именно здесь боги впервые ступили в наш мир. С тех пор прошло 10 000 лет, но требуется гораздо больше времени, чтобы мироздание залечило раны. Хватит и слабого удара, чтобы разрушить преграду. Быть может, в этом и заключается причина, по которой свинцовые башки ведут себя столь вызывающе. Самые настоящие остолопы. Нет, чтобы задуматься о возможных последствиях. Давай, девочка, шевелись. А ты замолчи, не то выкину наружу. 14-й злорадно осклабился. Смертные его не пугали. Жаль, что я был слишком занят, чтобы привести свою угрозу в исполнение. Я оглянулся. Магадар нигде не было видно. Зато возле Ланга трепетал на ветру обрывок черной бумаги и мелькали тени. Ланг воздел к небесам левую руку и предъявил верховным богам древний как мир кукиш. А затем ударил с правой, нацелив световой меч в горло Имару. Откуда ни возьмись, появился Йоркин. А веры принялись колошматить всех, кто подворачивался под руку. Имар начал сыпать молниями. Трок замахал молотом, Торбит, Кельрак и прочие словно обезумели. Примчалась на единороге черная Мона, за ней неслись адские псы. «Поднажми, Кэт, осталось чуть-чуть». Над полем боя заклубилась густая пыль, засверкали ослепительно яркие вспышки. Повалил снег. Мы с Кэт припустили бегом. «Почему вы вдруг остановились?» «Хотел проверить, не показалось ли мне». «Не понимаю». Я не заметил ни одной богини, если не считать черной Моны. Правда, она одна стоит десятка. Как ни странно, в схватке не участвовала даже Магадар, что особенно меня беспокоило. Какой конец света без разрушительницы? Температура воздуха резко упала. Моя головная боль стала нестерпимой, и Кэт пришлось поддерживать меня, чтобы я не упал. В схватку попытались вмешаться верховные боги, но Шаиры с Годоротами не обращали ни малейшего внимания на то, кто перед ними. Терять им было нечего. Вдобавок их поддерживали свинцовые башки из других пантеонов, которые нападали из-под тишка, уравнивая силы противников. Несмотря на мешок, который изрядно стеснял наше движение, мы успели. Стоило нам перевалить через гребень холма, как в небе над Богдан-Жибок сверкнула всем вспышком вспышка. Я плюхнулся на земь и пробормотал. «Готов поспорить, ее видели в городе». Голова раскалывалась. На миг я потерял сознание, но быстро пришел в себя. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь нас вытащить». Вообще-то, она пыталась выбраться из мешка. Что ж, я ее не виню. Посудите сами, я лежу трупом, а ей одной сдвинуть с места такой груз не под силу. Головная боль немного отступила. Я нащупал узел, и мы вылезли из мешка. 14-го со страху хватил удар. Я обвязал веревку Магадар вокруг талии. Из-за холма доносились нечленораздельные вопли. «Идем же!» — поторопила меня Кэт. «Сейчас. Надо посмотреть хотя бы одним глазком. Я должен увидеть сумерки богов, иначе до конца своих дней не прощу себе, что упустил такой шанс».